А в колене Ефремовом жили некоторые из колена Манассина. То есть те, на которых в Ветхом Завете почивал Дух Святой, это пророки, это те, с которыми Господь имел близкое дело, как имевшие Дух Святой, который их наполнял, они входят в церковь и оттуда. Как сегодня некрещенные Духом Святым идут в удел с праведниками Ветхого Завета. Ну, трудно, наверное. Трудно, тяжело, но можете не пережевывать. Считать это косточкой. Но я сегодня ложу базу тому, что я говорю, на том уровне, на котором я сегодня понимаю. Поэтому можете это оставить в сторону. У вас будут другие, более легкие, может быть, более важные. Может быть, вам этого и не надо будет. Может, к вам с такими вопросами не подойдет никто. Но я просто очень хочу, чтобы вы поняли, о чем здесь вот написано. Чтобы не говорили, что ты не крещенный Духом Святым, ты пойдешь в ад. Если человек покаялся, если Бог простил ему грехи его, это уже спасенный человек. И его дух жив для Бога. Но из числа спасенных, через крещение Духом Святым, Бог набирает церковь. Вы помните, пришла Ревека, 24 глава книги Бытия. Авраам был уже стар и в летах преклонных, и Господь благословил Авраама всем. Вы помните это местописание? Это вот судьба церкви от начала до конца. Вы помните, у Лавана, который переводится на русский язык «белый», была сестра Ревека, да? И она вышла черпать воду к колодцу. Она сросла белых, Лаван белый. И здесь мы имеем в виду не столько его жизнь, сколько вот тот смысл, который вложен в его имя, название белое. Вы знаете, мы тоже белые, но вообще мы знаем, какие мы белые. Если бы все обнаружили, то были бы перестые, по-белорусски говоря. Но белые, сегодня через кровь Христа, никто ничего не знает, все белые, все хорошо, белые. Он тоже был такой белый. Но чем отличил его раб Елиезер? Он дал подарки Ревеке. Помните, когда она пришла в дом, уже видит, что Ревека уже что-то принесла с собой. Уже запястье есть, уже золото держит, уже что-то несет. Помните, они пошли в землю полуденную, пошли навстречу Исааку, встретились. Он вышел с Берла-Хайрои, она вышла из своей страны, и было встреча не у Берла-Хайрои и не у ее стране, а посредине. Как и встреча со Христом, будет на облаках. Он сойдет с неба, мы оторвемся от земли и будем встречены на облака. Вы помните, что Ревека сошла с верблюда, покрылась, так и мы. Кто останется в живых, покроется уже нетленным телом. Преобразится это тело. А кто у гробах застанет уже пришествие Христа, а то его тело будет воскрешено, и опять он будет покрыт. Он же не просто дух голый пойдет навстречу Господу. Видите, Библия, она очень точно все обрисовывает. Если где-то мы вот искривляем здесь в Новом Завете, не совсем понимаем, то в Ветке, если его правильно понимаешь, он выпрямит все. Скажет, стоп, это не так. Я думаю, что я вам напомню еще один раз. Когда однажды один из братьев приехал с Германии, а в то время как раз прошел шум, там где-то корейцы объявили, назначили день пришествия Христа. Помните, это недавно было? Это повторяется периодически. Все люди считают и просчитывают, и все время проваливают. Потому что Библия говорит, не знаете ни дня, ни часа, вы его не рассчитаете никак. Если даже вы рассчитаете очень многое, даже начало скорби будете знать, то вы же не знаете, насколько сокращены дни. И хотел бы ты или не хотел, но никак не просчитаешь это. Ну, люди считают. И говорят, приехал и говорит, мне знаешь, что, брат Николай? А все-таки говорит, у нас перевод неправильный. Вот этого текста Писания, что не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. Говорит, знаешь, новый греческий перевод говорит так, если бы я не был в Отце и Отец во мне, то я не знал бы дня моего пришествия. Я говорю, слушай, мне не надо греческого перевода. Я знаю вернейшее пророческое слово. 24 глава книги Бытия. Там написано, Исаак вышел в поле поразмыслить. И вдруг смотрит, идут верблюды. Он же не шел навстречу. Он шел порассуждать. И Ревека тоже не знала, что будет встреча. Когда она увидела, что кто-то идет по полю, она говорит: что это за человек, который идет навстречу нам? И дядя говорит: это, говорит, сын господина моего. Ни он не знал, ни она не знали. И здесь подтверждаются слова Писания, что об этом знает только Отец. Не ангелы небесные, не сын, а Отец мой один. И куда ты этого денешься? Поэтому, если кому-то еще хочется считать, то напрасная работа. Это просто потеря времени, которая к заблуждениям приводит, которая оставляет раны на сердце. Раз в Библии написано, а вернейшее слово пророческое подтверждает, то есть библейское, Ветхого Завета, выраженное событиями, значит, да, аминь, никто не посчитает этого дня. Поэтому здесь Господь и через Павла напоминает нам, что все-таки хотели бы мы или не хотели, но крещенный Духом Святым и некрещенный — будет разница. Будет разница. Я просто о том, что будет разница между спасенными, я еще просто не привел пример об этих 144 тысяч искупленных из земли, помните? Которые девственники, которые не осквернили женами. Сегодня мы не будем толковать, потому что я не знаю, какой там смысл заложен. Может, правда, кто не женился, может быть, там другой смысл заложен. Но одна истина выступает очень ярко. Говорит, кроме этих 144 тысяч, никто не мог петь такой песни. Потому что это самые близкие ко Христу люди. И говорит, они следуют за ним, куда бы он ни пошел. Как получилось? Почему так получилось? Что за смысл положено это? Ну, нам сегодня трудно понять. Но одно очень ясно. И на небе будет разница. И на небе будет разница. Потому Павел говорил, стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Не просто войти, говорит, а мне хотя бы, говорит, в воротах быть. Он так не говорил. Он стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Потому что если стремиться только в ворота войти, то никуда не войдешь. А если будешь стремиться к высшему, ну то в ворота войдешь. Это уже точно. И такая есть школьная мудрость. Говорит, учи на 5, то 3 получишь. Но если будешь учить на 3, то, скорее всего, 2 схватишь. А вот когда на 5 будешь учить, то 3 будешь иметь, это уже точно. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы, ну, и с этой точки зрения не теряли даром времени, потому что все-таки вопрос вечности, наверное, это самый главный вопрос. А разве только мы об этом не думаем? Я понимаю, что когда мы живем на земле, у нас очень много главных вопросов возникает. И не один. Один день. Один вопрос главный, а потом еще один, а потом еще главнейший. Но если сравнить их со спасением, вы знаете, они ничего не стоят, эти вопросы. Потому что все-таки наша цель сегодня – сохранить себя в том спасении, которое мы сегодня уже имеем. И если мы даже очень много приобретем и здесь на земле, но утеряем спасение, то какой смысл вообще, если так вот поглядеть в финал? Какой смысл тогда все вот делать и стараться и приобретать что-то? Особенно для тех, кто уже, так сказать, занес ногу на тот рубеж наступить. Но у нас получается так, покуда маленький, то скорее бы врачи в школу пойти, когда в школу, скорее бы учиться, выучился, скорее бы жениться, женился, скорее бы детей воспитать, кажется, воспитал, все, а там стал бабушкой, и надо внуков, и колесо по-новому завертелось. И никогда покоя нету. Вырастил детей, появились внуки. А внуки как горох посыпались. И конца, и края не видно. Поэтому Священное Писание прямо, например, чтобы мы не забывали самой главной цели – спасение. И я понимаю, если мы будем сами находиться во спасении Божьем, то все успеем сделать. И для детей, и для внуков, и для правнуков, если Бог продлит жизнь. Но если выйдем из спасения Господня, то, знаете, будет напрасно, говоря, «Сефизов труд». Ничего мы не успеем, ничего мы не сделаем. И просто даром потратим время. И все. Если что Духа Христова не имеет, тот и не его. Вы знаете, что девы, подруги и царицы. Царь идет на сочетание. Кто его там? Одна царица, правда? Все остальные подруги и друзья. Вы, наверное, вообще были на браке, правда? Жених зовет многих на брак. У нас сегодня есть, так сказать, свои правила, свои традиции. Это друг, подружка, шофера, старший шофер. Это, с одной стороны, все им приглашенные, но невеста-то у него одна. Если ему скажут, кто твоя невеста, на кого он покажет? На одну. А мы что? А вы просто гости. А вы просто гости. Я вас уважаю, я вас люблю, я вас ценю. Вы сегодня вместе со мной, но больше всего ценю вот, рядом. Поэтому, когда здесь Павел говорил, то он имел в виду о церкви. Потому что цель Божия сегодня построить церковь. Если сегодня кто-то почему-то не крещен Духом Святым, это его проблема. Это не цель Божьей работы добавлять какую-то другую часть спасенных. Он сегодня церковь строит, но мы не все получаем почему-то. А вот это почему-то, это наш вопрос, это наша проблема. Это не Божье, потому что Дух Святой принадлежит кому? Всем. И дальним, и близким, кого не призовет Господь Бог. 10 стих. Тоже очень важный стих. А если Христос в вас, то что? То тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Сегодня очень часто мы говорим, что когда я покаялся, то я принял Христа в свое сердце. А потом принял Христа и попивает, покуривает за углом. А Библия говорит, если Христос в вас, то что? То что, если Христос в вас? Буду я курить тогда? Буду я тогда пить? Так что ж получается тогда? Да что ж тогда получается? Что Слово Божие неверно? Ничего подобного. Все правильно. Вы знаете, что сегодня средоточие или центр нахождения Христа, вы знаете где? Ну что, трудный вопрос. Вощил одесную отца по правую сторону, правда? И сказал, я пойду, но кто придет? Дух Утешитель придет. А вот Дух Святой, Он живет в нашем сердце. И что Он делает? Утешает, это первое. Это нам очень нравится, что Он утешает. Но Он еще что-то делает. Он обличает. Он обличит мир о грехе. И если я делаю грех, скажите, Он меня обличит или нет? Да вдвойне. Ну как же Он не обличит, если это две вещи несовместимы? Грех и святость. Он просто-напросто не сможет не реагировать на это. Если вы даже что-то не поняли, но сделали какой-то грех. Вы знаете, в некоторых случаях мы просто не понимаем, что-то не так. Сразу же ложится тяжесть на сердце, правда? Сразу мы начинаем искать, что случилось. И вот здесь этот текст Писания. А я, значит, его связываю с 9 стихом. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Как Христос может жить в нас? Через Дух Святой. Он есть глава. Вы все это знаете. Мы члены тела Его. Думает глава или голова. Определяет пути голова. Или у вас ноги пути определяют. Или руки. Тогда плохо. Не подумавши, сунул руку в шестеренку и оторвал палец. Это результат, когда рука сама думает за себя без головы. Или пошел не туда, куда надо. Говорит, побили. А где ты был? Под елку пошел на площадь. Ну, правильно сделали. Тебе там не место. Тебе там не место. Ты уже ходил не там, где надо. О чем я говорю? Я, как член тела, должен управляться головой. Я на земле. Христос на небе. Но через Дух Святой голова сообщает мне, как руке, свою волю. И когда я ее получаю и подчиняюсь, тогда Христос этой рукой руководит. Но если я пошел сам по себе, то я не могу сказать, что Христос живет по мне. Дух Святой живет, а Христу через неподчинение Духу Своего воли Он не может мной владычествовать. Может быть, я немножко неясно выразился. Вы, наверное, знаете людей, у которых парализованные руки. Голова думает, отдает команду действовать, а рука висит, как плеть. Потому что в ней нет жизни. Она даже боли часто не чувствует. Она не чувствует боли, потому что она парализованная. Поэтому я прошу запомнить то, что я скажу. Если Христос в нас, а когда Он в нас? Когда Дух Святой берет от Него, дает нам, а мы действуем по Его воле, тогда тело мертво для греха, а Дух жив для праведности. Но если я сегодня крещен Духом Святым, но я Его не слушаю, и я Его угасил, то будет так, как в Коринфянах написано. Помните? У вас нет недостатка ни в каком даровании. Но вы какие? Но вы плотские. Но вы плотские. Потому что есть Дух Святой, есть Тот, который может взять команду главы, а глава есть Христос, может донести, но просто-напросто вы разорвали с Ним общение, или я, или вы, каждый себя поставьте на место. И мы, получается, как парализованные руки. Вот почему мы много не видим, много не слышим, много не знаем, а потому и довольно часто не можем выполнить волю Божию. Вы не понимаете, о чем я веду речь? Если Христос в вас, Он тогда будет в вас, когда вы находитесь под властью Духа Святого и делаете то, что Он вам повелевает, не переступаете границ. Если вы эту связь разорвали, то как Он может жить в вас? Поэтому Иисус живет в нашем сердце через Дух Святой, которым мы подчиняемся. И мы подчиняемся. Иисус никогда не даст повеление Духу Святому направить нас на ложный путь или заставить нас грешить. Действительно, наше тело будет мертво для греха, а Дух жив для праведности. Еще раз читаю вот эту связку 9 и 10 стиха. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. И поэтому, если не пояснить вот то, что я теперь сказал, то очень многие придут в тупик. Скажут, мы не спасенные и никогда не были спасенными. Потому что вчера то было, сегодня то, позавчера еще что-то было. А написано, если Христос живет в вас, то тело мертвое, значит, Он не живет. Вот я просто даю именно вот это истолкование вот этого текста, чтобы мы хорошо понимали. Все-таки сегодня мы делаем раз, несмотря на то, что Бог един, но Он сам для себя, сам для нас дал такое пояснение. Отец, Сын и Дух Святой. Три личности. И это не наша выдумка. Если сегодня нас обвиняют, что мы, кто-то говорит, трехголового Бога сделали, но то Бог сам такую раскладку сделал, что мы можем сделать. Что мы можем сделать? Бог един, но в трех лицах: Отец, Сын и Дух Святой. Поэтому все-таки, вот рассматривая с этой точки зрения вопрос, мы говорим, что Христос живет в нашем сердце через Дух Святой, которым мы повинуемся. Если мы его загнали на затворки нашего сердца и в расчет не принимаем его советов, тогда, значит, мы плотские люди, и для нас может быть участь гораздо труднее и тяжелее, чем для тех, которые не крещенные Духом Святым. Просто Дух Святой может уйти, если мы им будем пренебрегать постоянно. А вы знаете одну такую истину. Если из сердца, в котором жил Дух Святой, уходит Дух Святой, обязательно занимает другой хозяин. Он просто так не уходит. Его просто вытесняем. Вытесняем мы из сердца и те демонические силы, которые стоят за нам, если мы во грехе живем. Поэтому Дух Святой уходит, занимает другой хозяин. Поэтому я просто хотел бы себе еще раз напомнить, хотел бы напомнить всем вам, чтобы мы были очень бережны в отношении Духа Святого. Это очень нежная личность, легко ранимая, очень тонко реагирует на нашу жизнь, на наше поведение. Поэтому давайте хранить добрый залог. Помните это место Писания? Данный нам, то есть Дух Святой, при помощи же Духа Святого, подчиняясь Ему. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. И если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Здесь может немножко быть недоумение, а как же с теми, которые не крещены? Мы вообще знаем, что ветхозаветные праведники очень редко были крещены Духом Святым. И лучше сказать, не крещены. Там понятия крещения не было. То есть те, в которых жил Дух Святой. Остальных же не было. Но все не ожидают воскрешения. Так вот, речь не идет о том, жил или не жил. Речь идет о спасенном человеке, который ушел в вечность. Но вот воскрешен Духом Святым, который живет в нас. Независимо от того, жил он в них или не жил. Ведь праведники Ветхого Завета во множестве восстанут. И на них не было Духа Святого. Поэтому апостол Павел имел в виду, что Дух Святой, который призвал нас к спасению, который сегодня учит нас, который живет в нас, он совершит воскрешение мертвых тел. Это его работа. Поэтому еще раз напоминаю. Мы очень часто слышим в проповедях, что Бог восхитит нас Духом Святым. Такое говорят, правда? Но вы нигде не найдете в Писании. Вот после сегодняшнего дня возьмите симфонии и хорошенько поройтесь. И найдите мне место, где написано, что Дух Святой восхитит. Нигде такого нету. Написано, воскресит. А ангелы соберут. Вот это написано. Вы скажете, большой разницы нету. Вы знаете, может быть, большой разницы и нету. Но все-таки неправда есть неправда. Может быть, сегодня кому-то очень трудно это укладывается в голову, потому что постоянно так говорили. Но сегодня специально проверьте. Вы найдете одно. Воскресит тела Духом Святым, а соберут ангелы. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров земли, от края небес до края их. А смоковницы возьмите подобие. Поэтому воскресит и восхитит, по сути дела, означает отнимет, поднимет. А воскресенье – это совсем другое. Поэтому Иисуса Христа, тело, кто воскресил? Дух Святой. А поднялся Он как? Сам. В их глазах стал подниматься, удаляться на небо. Они стояли и смотрели, покуда Иисус Христос не скрылся. Поэтому, если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. То есть здесь речь о том, что воскрешает Дух Святой. Дух, который сотворил все и который дает жизнь. Итак, братья, 12 стих. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Знаете, кто такой должник? Это который взял у кого-то что-то, и надо отдать. И некоторое время он работает на то, чтобы отдать. Он работает не для себя. Вот почему люди очень не хотят отдавать. Брать хотят, а отдавать не хотят. Говорят, что брал у долг чужое, отдавать приходится свое. И брал на время, отдавать навсегда. И никак не хочется отдавать. То Павел здесь говорит, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы ей ничему не должны. Она должна, много вреда нам сделала. Сегодня смотрите, прекрасные люди, образованные, умные, когда стали жить по плоти. А что значит жить по плоти? Дела плоти избесны. Они суть блуд, прелюбодеяние, нечистота, непотребство, вражда, ссоры, зависть, волшебство, распри и так далее, и так далее. Пьянство. Сегодня, что за эти плотские пороки, люди потеряли свое человеческое достоинство. Потеряли работу, потеряли авторитет, потеряли здоровье. Это все забрала плоть. Поэтому говорит, она уже все забрала. Она должник. Она же должна подчиниться Духу и жить по воле Его. Потом Павел говорит, вы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Потому что ибо, и если живете по плоти, что сделаете, то умрете. Если даже будете ходить в церковь, если даже будете петь псалмы, если даже будете проповеди составлять, если даже будете что-то делать, но если живете по плоти, то что? То умрете. А если духом, вот то, о чем я говорил. Умерщвляете дела плотские, то что будет? То живы будете. Но когда мы нашим духом можем умерщвлять дела плотские, то и жить по духу? Когда в нашем сердце живет Дух Святой. И живет в полном смысле этого слова. Не томится, как в темнице. Не плачет оскорбленный, а живет. Когда Бог говорит «живет», Он не имеет в виду «болеет». Он не имеет в виду «стонет». Он не имеет в виду «плачет». Жизнь – это радость, это свобода, это благословение. Вот то, что мы сегодня называем «жизнью». Это не та жизнь, которую Бог сотворил. Это не та жизнь, которую Бог хотел, чтобы люди жили. Они просто избрали себе такую часть. И потому жизнь превратилась в кошмар. Радостей почти никаких нету. Это не то понятие жизнь, которое Бог вкладывает. Жизнь в понятии Бога – это безмятежная жизнь. Жизнь в чистоте.